«А с чего ты вообще взял, что это мы с ним что-то сделали?» — обиженно спросил сэр Нанко. «Не вижу никакой логики. Это же был твой собственный смертный шар». «Мои смертные шары тут ни при чем», — буркнул я. «Я уже успел получить квалифицированную консультацию по этому вопросу. Мне сказали, что существуют такие заклинания, которые убивают человека не после того, как он разгласит тайну, а заблаговременно». «Никогда не слышал о таких заклинаниях. Очевидно, их успели изобрести за время нашего отсутствия», — задумчиво сказал Нанко-йок. Потом он, понимающе, нахмурился. «Думаю, тебе следует расспросить самого Андагуму, сэр Макс. На своей территории он все делал сам. Наверное, из знахаря заколдовал именно он. Собственно говоря, его можно понять. В таком деле тяжело обходиться без помощников». А если уж открываешь тайну постороннему человеку, лучше принять меры, чтобы он случайно не проболтался. Я уже имел возможность убедиться, что нынешнему поколению свойственна чрезмерная разговорчивость. «Есть такое дело», — невольно улыбнулся я, и тут же снова нахмурился. «А как вы заставили этого сэра Андагуму с вами сотрудничать?» «Заставили? Его никто не заставлял», — удивленно ответил Нанко. «Андагума сам нанес нам визит спустя несколько дней после того, как мы здесь поселились. Приехал в наше подземелье на этом странном фургончике, поднялся наверх, представился и спросил, чем он может быть нам полезен. Собственно говоря, именно его предложение и убедило меня согласиться с теми из моих ребят, которые предлагали использовать заключенных Нунды. Когда не можешь принять решение, а время работает против тебя, вдруг приходит незнакомый человек и предлагает принести тебе на блюдечке все, что требуется. Разумеется, я согласился. Комендант был очень доволен. У него, знаешь ли, были большие надежды на дружбу с нами, так что он весьма пунктуально выполнял свои добровольные обязательства». «Какого рода надежды?» — с любопытством спросил я. «А как ты думаешь, чего может человек ожидать от нас?» «Само собой, бессмертие», — усмехнулся мой собеседник. «Впрочем, не так уж сильно он ошибался, этот господин Андагума». «Что, вы действительно сделали его бессмертным?» — изумленно спросил я. «Разумеется, нет», — пожал плечами магистр Нанко. «Бессмертие — не новая прическа, над которой пыхтит цирюльник, пока клиент клюет носом в кресле. Никто не может сделать бессмертным кого-то другого, но всегда можно указать путь». «И вы указали ему путь?» — осторожно спросил я. «Мы пытались», — равнодушно сказал Нанко, — «но нам было очень трудно прийти к взаимопониманию. Даже для того, чтобы сделать первые шаги по нашему причудливому пути, нужно вывернуть наизнанку всю свою жизнь». А он ожидал, что мы просто дадим ему волшебное снадобье или на худой конец научим каким-нибудь тайным заклинанием. Я честно сказал ему еще с самого начала, что заклинание, которое делает человека бессмертным, не существует. А если и существует, то это заклинание длиной в целую жизнь. Он слушал, кивал, не слишком старательно делал вид, будто верит мне. Сколько раз я твердил ему, что мы просто физически не способны говорить неправду, но он только недоверчиво улыбался. Приводил нам следующую жертву и терпеливо ждал, когда я все-таки решусь открыть ему настоящую тайну. Думаю, он строил планы, как заставить меня разговориться. Наверное, собирался в один прекрасный день пригрозить нам строгой диетой. Меня это очень забавляло. «Вот сволочь!» — искренне сказал я. «Бессмертие — отличная штука, очень соблазнительная, сам бы не отказался. Но платить за него трупами людей, которые оказались в твоей власти, есть в этом что-то гадкое». «Мы с тобой получили очень разное воспитание», — вздохнул магистр Нанко. «Мне-то как раз кажется, что чужие жизни — это очень хорошая плата за бессмертие». «Это плохая плата», — сердито сказал я. «Нельзя расплачиваться тем, что тебе не принадлежит. А жизнь каждого человека принадлежит, не знаю уж кому, но только не другим людям». А где он сейчас, этот шустрый господин комендант?» «Вернулся в Нунду, я полагаю», — равнодушно ответил Нанка. «Он рассказал мне о вашем приезде, а я не стал говорить ему, что ты — это худшее, что могло его ожидать. В конце концов, у меня свои проблемы, а у него свои. Я честно пытался выполнить взятые на себя обязательства, но не приносил этому человеку клятву высокой верности». «Значит, мы разминулись», — вздохнул я. «Ладно, с ним будем разбираться отдельно. А вот что мне с вами делать? Не тащить же вас в Холоме». «Ты можешь просто оставить все как есть», — с надеждой в голосе сказал магистр Нанка. «Не могу», — возразил я. «Делайте все, что угодно, только не на моей территории. Извините, Нанка, но я почему-то склонен считать этот прекрасный мир своей территорией. Понимаю, что глупо, но это не мнение, а ощущение, и оно сильнее меня».